Глава 9. План. Дневной переход до заранее намеченной точки прошел на удивление спокойно. Присутствие в нашей компании такой сильной твари, как Цербер, сыграло свою роль. Обычное мутировавшее зверье ощущало ее давящую на психику ауру и спешило забиться в какую-нибудь щель, чтобы не отсвечивать. Шныряющая по своим делам нечисть же и вовсе не воспринимала Цербиза чужака, так что нам с Карой только и оставалось, что идти под стелсом вслед за зверюгой и, так сказать, любоваться местными красотами. Природа центрального контура сильно отличается от привычной земной флоры. Более агрессивная энергетика делает световой спектр растительности насыщенней, ядреней. Обычная зелень приобрела токсичный цвет, который резал глаза своей неестественностью. От дорог практически ничего не осталось. Более мощная растительность легко пробивает себе путь сквозь асфальт. В связи с новыми обстоятельствами прибыли мы на место гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Знал бы, что получится двигаться без остановок, пошли бы в другую сторону, к более крупному городу, где вариантов с размещением было бы гораздо больше. А так придется довольствоваться старенькой еще советской постройки девятиэтажкой какого-то местечкового НИИ. Это единственное более или менее приличное здание в округе. Зачем мы сюда приперлись? Ну, как зачем? За ресурсами, естественно. По имеющейся у нас информации, в этом НИИ велась разработка и производство радиофармпрепаратов. А это редкие изотопы, которые нам нужны для крафта сложного оборудования. Гораздо проще собрать их в одном месте, чем по капле в час добывать, просеивая тонны разнообразной электроники. Барьер с внутренним контуром видно. Первый раз за сегодняшний день нарушила молчание Кара. Никогда так далеко в очаг не забиралась. Ты задумывался, что произойдет, если нам действительно удастся уничтожить сердце очага и очистить землю от демонической заразы? «А ты уверена, что иерархи Ковчега этого хотят?» — ответил вопросом на вопрос я. «В смысле?» — не поняла, к чему я клоню девчонка. «Конечно, хотят. Нечисть — враг всех людей». «Угу», — подтвердил я. «А еще источник уникального ресурса. Где брать гемы для паладинов?» «Без источников Этерниума самое грозное оружие Ковчега превратится в пшик. Смогут иерархи отбить атаку вражеских магов без паладинов?» Не нашла, что мне ответить Кара. «Да и потом, ты хоть представляешь, сколько тысяч тварей спустятся с поводка, если в одночасье исчезнут все контуры очага? Куда они пойдут? Что будут делать? Выживут ли вообще?» Слишком много вопросов, ответы на которые взять неоткуда. Как минимум, попытку уничтожить сердце очага надо согласовывать с армией, выставлять оцепление, снабжать людей неограниченным количеством боеприпасов, чтобы те отстреливали разбегающихся тварей. В общем, нужна тщательная подготовка, на которую в данный момент нет ни времени, ни сил. Так что в ближайшие годы можешь даже не мечтать о таких вещах. «А что собираешься делать ты?» После продолжительной паузы спросила Кара. «Наслаждаться жизнью», — недовольно буркнул я. «Всегда мечтал жить в Москве. Найду себе шикарную элитную недвижимость и буду жить припеваючи». «Прости меня, сэр Бесп», — перебил девчонку я. «Прости меня, Бесп», — покладисто поправилась Кара. «Я не имела права говорить такое. Я сделала выводы, основываясь на стереотипах об отступниках. Мне действительно хочется знать, какой у тебя план. Ведь вижу же, что он есть. Теперь вижу. Точнее, не вижу, а чувствую». Скомканно закончила девчонка. «Ада предложила один рискованный вариант», — решил ответить Кария. Можно попытаться спровоцировать наблюдателей от расы деймосов на агрессию. Если очаги начнут тухнуть, то деймосы поймут, что происходит что-то необычное, и захотят избавиться от проблемы, тем самым нарушив пакт. Если я переживу атаку, то Ада свяжется с наблюдателями от андалов и сообщит о нарушении пакта. Это даст андалам право высадить на землю десант воителей, которые закатают всех демонитов в асфальт и очистят нашу планету от этой заразы. То есть ты будешь сражаться с истинным демоном, а потом призовешь на помощь людям ангелов? Округлив от удивления глаза, благоговейным шепотом проговорила Кара. «Я с тобой». «Исключено», — отрезал я. «Ты слишком ценна для всей нашей планеты. От тебя зависит судьба всех людей. Ты — наш план «Б» на тот случай, если Деймос меня прикончит. Тебе надо развиваться и осваивать способности истинной. Только так ты сможешь защитить всех от древнейших. Я не уверен, что если андалы узнают о твоем потенциале встать на одну ступеньку с этернианцами и другими древнейшими, они не прикопают тебя по-тихому под каким-нибудь живописным деревом, а потом и всех людей за компанию, на всякий случай. «Я с тобой, Бесп!» — твердым как никогда тоном проговорила Кара. «Это не обсуждается!» «Если не возьмешь меня с собой, то сделаю все сама». «Валяй», — безразличным тоном ответил я. «Каждый волен поступать так, как считает нужным. Я подписался возиться с тобой лишь до той поры, пока мы не уничтожим гибрида. Все, что случится дальше, не моя проблема. Пусть иерархи Ковчега разбираются». Кара явно не ожидала от меня таких слов и обиженно надулась. «Ну а как она хотела? Я тоже умею быть колючим. Нахрена мне нужна вся эта головная боль? Одному во всем разобраться гораздо легче. Я всегда был один, пусть так будет и дальше. Зачищаем здание. Вы с Церби идете первыми, я страхую. Работаем», — скомандовал я. Мутантов перебили довольно быстро, а нечисти внутри и вовсе не оказалось. «Не любят демониты сидеть на одном месте». Они постоянно передвигаются по очагу в поисках этерниума и пищи. Охота и поглощение генетического материала жертвы для демонитов, к слову, не основная цель существования. Они вполне могут обходиться без пищи и жить за счет поглощения излишков энергии этерниума. В земных недрах нет иных форм жизни, и они вполне себе нормально там существуют. Генетический материал для демонитов сродни десерту. Кто же отказывается от сладкой вкусняшки, тем более, когда ее так много? Ну, а накопление этерниума поглощение плоти ускорят. Мутанты же тоже содержат в себе немного энергии, а потом нечисть возвращается в эпицентр и сливает добытую энергию ядру, чтобы эпицентр очага продолжил медленно, но неукротимо расти. Пока Кара и Церби осматривали верхние этажи, я начал укреплять первый. Схема стандартная. Все стекла восстановить, благо осколков повсюду валяется просто немерено, укрепить, поработать над односторонней светой звуконепроницаемостью, ну и стены заодно можно сделать попрочнее. Рядом с внутренним контуром это будет точно не лишним. Мало ли, разрушитель в гости нагрянет. Разрушителями на рейдерском сленге называют гориллоподобных демонов, которые своими мощными конечностями могут пробивать дыры в кирпичной кладке. Не удивлюсь, что и монолитный бетон они способны крошить. Пусть и куда дольше по времени. Таких тварей я видел в день прорыва. Они проделывали бреши в зданиях, через которые в них проникали более мелкие твари. Закончив с первым этажом, спустился в подвальные помещения. Их мы осмотрели сразу, и кроме разнообразного оборудования не нашли ничего интересного. Запустив сканирование, удивленно присвистнул. «Это мы удачно зашли». «Да, Бесп, после экстракции мы на какое-то время закроем множество позиций в списке элементов», — проявилась Ада. «Эх, нам бы на атомную станцию заглянуть или еще какой стратегический склад вскрыть. Кстати, у меня теперь есть кое-какая интересная информация по данному вопросу», — похвасталась виртуальная помощница. «Ты про склады Росрезерва?» — уточнил я. «И про них тоже», — подтвердила Ада. В информационном центре хранились данные о местоположении таких складов со всевозможными запасами на черный день. Несколько таких складов есть на окраине Москвы, ну и в самом городе, естественно. Можно будет по пути заскочить. Что-то да уцелело. Вряд ли, помимо еды рейдеров Империи, даже если они смогли добраться до складов и вскрыть их, а в условиях отсутствия электричества и тяжелой техники это весьма проблематично, заинтересовало что-то еще. Да и расположены они, судя по карте, глубоковато в центральном контуре. Просто нет смысла устраивать рейд в такую даль ради еды. Много на себе не вытащишь. Гораздо эффективнее и безопаснее по окраинам мародерить. «А о местонахождении президентского бункера у тебя случайно информация не появилась?» — хмыкнул я. «Если где и содержатся ответы на все вопросы, то только там». «К сожалению, нет», — грустным тоном ответила Ада. «Но такая информация может быть у иерархов Ковчега. Сам же говорил, что сразу после прорыва к церковникам примкнуло множество военных, в том числе и высокопоставленные офицеры. Уж указать примерную точку на карте они смогут, а там видно будет. Твои возможности растут с каждым днем». «Похоже на план», — хмыкнул я. «Наверняка в таком бункере находится резервный дата-центр со всей стратегически важной информацией. Замутим атомную бомбу и будем сбрасывать в эпицентр очагов. Ни один архидемон не переживет такое». «Не замутим», — тут же осадила мой пыл Ада. «Этернианцы наложили запрет на взаимодействие с оружием массового поражения. Интерфейс дополненной реальности не будет помогать тебе в изготовлении такого оружия, Бесп. А сам ты вряд ли сможешь сконструировать атомную бомбу. Тем более примитивное ядерное оружие наносит огромный вред окружающей среде и губительно для самой планеты. А живые планеты — это наивысшая ценность во Вселенной». «Да шучу я!» — прервал разошедшуюся Аду я. «Ты всерьез считаешь, что я буду применять ядерные заряды? Вот сейчас было обидно. По мере роста характеристик мне становится все сложнее считывать мысли и эмоции носителя», — признала Ада. «К четвертому уровню генетического этерона я и вовсе утрачу такую возможность. И ментальное общение по типу «вопрос-ответ» останется единственным каналом для нашего взаимодействия». «Общение», — поправил Аду я. «Общение», — покладисто согласилась та. «Кстати, ты чего так грубо отверг помощь Кары?» «Мне кажется, я вполне четко обозначила, насколько истинная важна для всей планеты. Чтобы ее обучать, девушка должна находиться рядом». «Время, чтобы придумать, как держать связь на расстоянии, у тебя есть», — пожав плечами, ответил я. «Вот не поверю, что в твоей базе данных нет какого-нибудь хитрого переговорного устройства. Вон, через те же нейроклипсы твои инструкции можно Каре передавать». «Это другое», — грустным тоном ответила Ада. «Мне надо отслеживать ее прогресс и вносить корректировки в развитие». «Может быть, ты все же возьмешь Кару с собой? Вдвоем всяко легче будет отбиться от Деймоса. Можно Кару в засаде оставить со снайперской винтовкой». «Ха, а ты что же, сможешь предугадать, когда за мной придет охотник? Если ты потушишь такой огромный очаг, как московский, то и предугадывать ничего будет не нужно», — фыркнула Ада. «Я тебе не говорила, но уничтожение ядра прорыва повлечет за собой мощнейший энергетический выброс, который наверняка заметят наблюдатели. Чем больше очаг, тем больше ядро, и, соответственно, мощнее выброс. Для людей выброс не опасен, даже наоборот. Волна силы подстегнет развитие попавших под энергетическую волну. Кое-кто из темных станет светлым. У тех, кто и так был светлым, может появиться какая-нибудь способность. Ну а паладины получат больше всего. У них могут появиться зачатки энергоканалов, что облегчит работу с силой. А в дальнейшем и другие, как ты выражаешься, магические органы могут сформироваться. Если ты шепнешь знакомому иерарху, чтобы тот перед уничтожением ядра прорыва отправил паладинов поближе к барьеру с внешним контуром, то эффект от выброса силы будет ощутимее. Но они должны находиться вне очага, иначе выброс пройдет мимо. Я так понимаю, что мне в таком случае халявной энергии не перепадет, — хмыкнул я. Тебе перепадет само ядро, а это тысячи единиц этерниума, бесп. Куда уж больше-то. Причем, сюрприз, этот этерниум будет чистым, и ты сможешь сразу потратить его на свое развитие без остатка. «Вот умеешь ты замотивировать», — впечатлился я. «Ради такого скачка в развитии и рискнуть не грех. Но об этом думать еще слишком рано. Нам бы с обычным архидемоном справиться». «Мы закончили», — появилась в поле зрения Кара. «В здании больше никого нет». «Отлично», — ответил я. «Пойду закрою проходы на второй этаж». Потянулись монотонные часы работы. Процесс экстракции сложно назвать увлекательным. Человек — такое существо, что очень быстро адаптируется ко всему новому. Еще совсем недавно вид собирающихся у меня на ладони частичек элементов вызывал неподдельный восторг. А теперь этот процесс стал рутиной, обыденностью. Провозился я до глубокой ночи. Пришлось пройтись по всем помещениям в девятиэтажном здании, но итог всех трудов оказался впечатляющим. Такое количество ресурсов можно было собирать по городам не одну неделю. Права ада! Надо будет завалиться на какой-нибудь стратегический склад. Гораздо эффективнее потратить время на дорогу и получить сразу много ресурсов, чем мыкаться вслепую по полуразрушенным городам. Там же и крафтом можно спокойно заняться. В общем, надо будет все же обменять красный гем и инструкцию по пробуждению генетического этерона на информацию. Чисто теоретически я могу добыть нужные сведения и бесплатно, но в этом случае я нарушу кучу законов Ковчега и точно стану персоной нон-грата. Но существует риск, что нужных мне данных нет в электронной базе Ковчега. Если я взломаю сеть, то ни о какой дипломатии или торговле со мной в будущем больше речи идти не может. Во главе Ковчега стоят далеко не идиоты и понимают, что некоторые данные можно хранить только в одном самом надежном месте — в головах людей. А ну как кто-нибудь получит доступ к секрету изготовления той же ядерной боеголовки. Но в борьбе с нечистью она не поможет. А вот очистить жизненное пространство от конкурентов вполне. Наверняка ведь может наступить такой момент, когда технические возможности осколков человечества позволят создавать столь сложные изделия. Не все ученые погибли, не все знания были утеряны, да и само оружие массового поражения сохранилось. У того же Ковчега на вооружении есть бронетехника, артиллерия и даже авиация. Да, ракеты, снарядов маловато, но они есть. С этим вопросом надо действовать очень осторожно. Не факт, что Кирилл вообще согласится предоставить мне такую информацию. Слишком опасно доверять ее отступнику. Шутка ли? Все секреты такой огромной развитой страны, как Россия, могут оказаться в руках одного человека. Что он может со всем этим сделать? Особенно с учетом возможностей, которые предоставляют генетические тероны и интерфейс дополненной реальности. Кару я нашел в комнате отдыха. Она уже навела тут идеальный порядок и коротала время за изучением очередного информационного пакета, который для нее подготовила Ада. Вот сейчас и проверим, насколько хорошо она усвоила первые уроки. Ада считает, что ты уже можешь освоить экстракцию простейших элементов из таблицы Менделеева. Проговорил я и начал выкладывать на стол небольшие пластинки металлов, которые не содержали и грамма примеси. Рядом положил с десяток разнообразных обломков, в составе которых были эти самые металлы. «Попробуй определить тип металла. Тебе знакома его формула?» — начал транслировать девушке слова Ады я. «Работать переводчиком мне, если честно, надоело, но тут ничего не поделаешь». Ада — мой личный ассистент, и ее голос способен услышать только я. Никакое устройство, даже вне земного происхождения, не способно это изменить. Вот и приходится выступать в роли динамика и повторять слова виртуальной помощницы. Нельзя не отметить, что Кара делает стремительные успехи и развивается, если не семимильными, то пятимильными шагами, так уж точно. Кара без проблем идентифицировала каждый металл, а спустя 2 часа смогла самостоятельно извлечь из кусков аналогичные образцу частицы. Пройдет совсем немного времени, и ей будет уже не нужно держать в руке пробник. Вся нужная информация и так есть в ее голове. Надо просто научиться ею грамотно пользоваться.